Кто же теперь возглавит дело? Не знаю. В конторе на авеню Опера главный помощник патрона по финансовой части господин Лусек. Он отвечает за годовой баланс и налоговую декларацию, но в винах ничего не смыслит. А Ле Петр? Я же вам сказала, что он плохой делец. Может быть, госпожа Шабю? Она прямая наследница мужа. Не знаю, захочет ли она повести дело, но уж если возьмется, то, конечно, справится. Эта женщина умеет добиваться своего. Мегре внимательно слушал Анну-Мари, пораженный ее рассудительностью. Ни один вопрос не смущал девушку и не заставал врасплох. Ее прямодушие очень к ней располагало. Трудно было удержаться от улыбки, видя, как она в разговоре помогает себе жестами, руками, ногами, всем своим длинным, угловатым телом. «Вчера вечером я ездил на набережную де ла Турнель к старику. Как они относились друг к другу? Насколько я заметила, плохо. Почему же? Они давно не ладили. Старый Шабю находил сына слишком бесчувственным и жестоким. Отказывался принимать от него помощь. Может быть, из принципа? Несмотря на возраст, он все еще не закрывает свое бистро. Хозяин говорил с вами об отце? Редко. Что еще вы могли бы мне рассказать? Пожалуй, ничего. У вас был кто-нибудь, кроме Шабю? Нет, мне вполне его хватало. Вы останетесь здесь работать? Если оставит. Где кабинет Ле Петра? Внизу. Окна выходят на задний двор. Теперь я на минутку забегу к вашим сослуживицам. В комнате машинисток тоже горели лампы. Две девушки печатали, третья, постарше, разбирала почту. Извините, что отвлекаю. Я комиссар Мегре, веду расследование. Очевидно, мне придется побеседовать с каждой из вас в отдельности, а сейчас я хочу лишь выяснить, нет ли у кого-нибудь каких-либо подозрений. Девушки переглянулись. Мадемуазель Берта, толстушка, лет 30, слегка покраснела. «У вас, например», — обратился к ней Мегре. «Я никого не подозреваю, я поражена, как и все». «Вы прочли об убийстве в газетах?» «Нет, я узнала о нем, когда пришла на службу». «Не можете ли вы назвать кого-нибудь из недругов покойного?» Девушки снова обменялись взглядами. «Пожалуйста, не стесняйтесь. Я уже достаточно наслышан о вкусах и привычках вашего патрона, в частности, о его особом пристрастии к женскому полу. Возможно, в это дело замешан чей-нибудь муж или любовник, а, может быть, и соперница». Никто здесь не был расположен к откровенности. «Подумайте на досуге, прошу вас. Малейший факт может оказаться полезным при розыске». Мегре и Лапуэнт спустились к бухгалтеру, который выглядел точно таким, как его описала Анна-Мари. «Давно вы здесь служите, господин Риоль?» «Пятый месяц. До этого работал в магазине кожаной галантереи на больших бульварах». «Что вам было известно о любовных приключениях хозяина?» Бухгалтер покраснел, раскрыл было рот, но так и не нашел, что ответить на столь прямо поставленный вопрос. «Можете вы назвать кого-нибудь из посетителей, которому Шабю дал бы повод для ненависти?» «Но за что им его ненавидеть?» «Говорят, он был слишком крут и в делах, и с теми, кто от него зависел, так?» «Да уж мягким его не назовешь», — согласился Риоль и тут же пожалел о своем ответе. Ему не следовало высказывать собственное мнение. «И госпожу Шабю вам приходилось видеть?» «Иногда она заезжала сюда со счетами своих поставщиков», хотя чаще присылала их почтой, очень простая и приветливая дама. «Благодарю, господин Риоль». Оставался только унылый Ле Петр. Его кабинет выглядел еще старомоднее и провинциальнее, чем у владельца фирмы.